Глава шестая. Под деревом Сизигнум. Сиддхартхе было 9 лет, когда придворный астролог рассказал ему о вещем сне, приснившемся матери принца незадолго до его рождения. Величественный белый слон с 6 бивнями спустился с небес, окруженный хором божественных голосов, поющих хвалу. Слон приблизился к королеве. Его кожа была подобна горному снегу. Он нес сверкающий розовый цветок лотоса, и этот цветок лотоса был помещен в тело королевы. Затем слон сам без труда вошел в нее, и она почувствовала переполняющую ее радость и покой. У нее появилось чувство, будто никогда более она не узнает страдания, горя и боли. Она проснулась с ощущением полного блаженства. Когда она встала со своего ложа, божественная музыка из сна все еще звучала в ее ушах. Она рассказала этот сон своему мужу, королю. Он тоже был изумленным. В это утро король приказал всем священнослужителям столицы собраться и истолковать смысл сна королевы. Выслушав содержание сна, они ответили: «Ваше Величество, королева родит мальчика, который станет выдающимся вождем. Ему предназначено стать или могучим императором, правящим 4 сторонами света, или великим учителем, который укажет путь истины всем существам в этом мире. Ваше Величество, наша земля давно ожидала появления такого великого человека». Король Шутхахана возрадовался, посоветовавшись с королевой. Он приказал раздать пищу из королевских хранилищ больным и несчастным всего королевства. Так подданные королевству Шаки разделили радость короля и королевы. Мать Сиддхартхи звали Махамая. Она была женщиной больших достоинств. Ее любовь простиралась на все живые существа – людей, животных, растения. В то время существовал обычай, чтобы женщины возвращались для родов в свой дом, в дом своих родителей. Махамая была родом из страны Калия. Поэтому она отправилась в город Рамагама, столицу Калия, и по дороге остановилась отдохнуть в лесу Лумбини. Лес был полон цветов и поющих птиц. Павлины распускали свои великолепные хвосты в утреннем свете. Любуясь деревом ашок в полном цветении, королева подошла к нему и вдруг почувствовала дурноту. Ухватившись за ветвь дерева ашок, чтобы не упасть, в следующее мгновение, все еще держась за ветвь, королева родила сына. Принца омыли в чистой воде и завернули в желтый шелк. Поскольку теперь было ни к чему ехать в Рамагаму, королеву и ее новорожденного сына доставили домой в королевском экипаже, сопряженном 4 лошадей. Они прибыли домой. Принца вновь вымыли в теплой воде и положили рядом с матерью. Радость короля Шутхатхана была безмерна. Он назвал принца Сиддхартха, то есть тот, кто выполнит свое предназначение. Все во дворце радовались и по очереди приходили к королеве, чтобы поздравить ее. Король Шутхатхана тут же собрал прорицателей, чтобы они рассказали о будущем Сиддхартхе. Изучив черты мальчика, они все пришли к единому мнению, что мальчик несет на себе знаки великого вождя и, несомненно, будет править огромным королевством, простирающимся во всех 4 направлениях. Недели позже один святой человек по имени Асита Каладавела посетил дворец. Спина его была сгорблена годами, но он с большим трудом спустился с гор. Когда дворцовая стража объявила о приходе почтенного Аситы, король Шутхатхана сам вышел поприветствовать его. Он пригласил старца посмотреть на маленького принца. Святой отшельник внимательно и долго смотрел на принца, не произнося ни слова. Затем задрожал. И еще крепче схватился за посох. Потоки слез хлынули из его глаз. Король Шутхатхана был очень встревожен и спросил: «Что случилось? Вы предвидите какое-то несчастье?» Мастер Асита вытер слезы и покачал головой. «Ваше Величество, я не вижу никакого несчастья. Я ясно вижу, что этот ребенок несет в себе величие. Оно проникнет во все тайны мироздания. Ваше Величество, ваш сын не будет заниматься политикой. Он станет великим учителем пути. Небо и земля будут его домом, а все живые существа его подданными. Я плачу о себе. Я печалюсь потому, что уйду до того, как услышу его голос, провозглашающий истину. Ваше Величество, вы и ваша страна отмечены большим благословением, потому что дали жизнь такому существу, как этот мальчик. Асита повернулся, чтобы уйти. Король попросил его остаться, но старец отказался. Он направился обратно в свои горы. Визит почтенного Асита привел короля в неистовство. Он не хотел бы, чтобы его сын стал монахом. Он хотел, чтобы его сын унаследовал трон и расширил границы их королевства. Король думал. Асита только один среди сотен и даже тысяч святых мудрецов. Может быть, его пророчество ошибочно? Наверняка другие мудрецы, которые говорили, что Сиддхартха станет великим императором, были правы. Утвердившись в этих мыслях, король успокоился. Испытав большую радость при рождении Сиддхартхи, королева Махамая умерла 8 днями позже, и все королевство оплакивало ее. Король Шатхудгана призвал ее сестру Махапраджапати и попросил ее стать новой королевой. Махапраджапати, ее другое имя было Гатами, согласилась. Они заботились о Сиддхартхе, как о родном сыне. Когда мальчик подрос и узнал о своей настоящей матери, он понял, как сильно Гатами любила свою сестру. Только она могла любить его, как родная мать. Благодаря заботам Гатами, Сиддхартха рос здоровым и сильным. Однажды Гатами, увидев Сиддхартху, играющего в саду, поняла, что он уже достаточно большой, чтобы носить золото и драгоценности. Она приказала своим придворным принести драгоценные камни, украшения и надеть их на Сиддхартху. К ее удивлению, ничто не могло сделать Сиддхартху более красивым, чем он был от природы. Сиддхартхе не понравилось, что на него надели такие вещи, и Гатами приказала вернуть драгоценности в сокровищницу. Когда Сиддхартха достиг школьного возраста, он стал изучать литературу, письмо, музыку и гимнастику вместе с другими принцами династии Шакья. Среди его школьных друзей были принцы Девадатта, Кимбила и сын высокопоставленного придворного, мальчик которого звали Колодайи. Сообразительный от природы, Сиддхартха быстро усваивал знания. Его учитель Висвамитра считал молодого Девадатту прилежным учеником, но никогда на протяжении своей учительской карьеры он не учил более восприимчивого ученика, чем Сиддхартха. Однажды, когда ему было 9 лет, Сиддхартхе и его школьным друзьям разрешили присутствовать на ритуальной первой вспашке полей. Гатами сама одела Сиддхартху с головы до ног. Возвышаясь на королевском коне, монарх Шатхудгана руководил церемонией. Высокородные святые мудрецы и брахманы шествовали в одеждах и головных уборах всех цветов радуги. Церемония происходила на лучших полях королевства, невдалеке от самого дворца. Знамена и стяги висели на каждых воротах и вдоль всех дорог. Разноцветные блюда с пищей и напитками были выставлены на алтарях, расположенных вдоль дорог. Музыканты и поэты ходили среди толп народа, добавляя веселье к суматохе празднества. Священнослужители, нараспев, торжественно читали молитвы, а отец Сиддхартхи и придворные наблюдали за ритуалом. Сиддхартха стоял за ними вместе с Девадаттой и Колудайи. Мальчики были взволнованы, так как им сказали, что когда ритуал закончится, все насладятся пиршеством прямо на лужайках. Сиддхартхе не часто приходилось бывать на пикниках, и он ожидал этого момента с нетерпением. Но песнопения священников, казалось, будут продолжаться без конца, и мальчики почувствовали усталость. Не выдержав боли, они начали выбираться из группы придворных. Колудайи потянул Сиддхартху за рукав, и они пошли в ту сторону, где слышалась музыка и танцевали люди. Солнце обжигало, и костюмы участников празднества стали мокрыми от пота. На лбах девушек-танцовщиц сверкали бисерки пота. Сиддхартхе тоже стало жарко, и он оставил своих друзей, чтобы отдохнуть в тени дерева Сизигиум, росшего возле дороги. Под прохладными ветвями Сиддхартха почувствовал облегчение. В этот момент появилась Гатами и, заметив сына, сказала: «Я тебя везде ищу, где ты был? Ты должен сейчас же вернуться и присутствовать при завершении церемонии. Это понравится твоему отцу». «Мама, церемония такая длинная, почему священники так долго поют?» «Они читают веды, сынок. Священное писание имеет глубокий смысл. Они были вручены брахманам, самим создателям, бесчисленное количество поколений назад. Ты скоро будешь их изучать». «А почему отец сам не прочитает священное писание вместо брахманов?» «Только те, кто рожден в касте брахманов, могут читать священное писание, сынок. Даже король, который имеет большую власть, зависит от службы брахманов при богослужениях». Сиддхартха подумал над словами Гатами после долгой паузы. Он сложил ладони и обратился к ней. «Пожалуйста, мама, попроси отца, чтобы я мог остаться здесь. Я чувствую себя таким счастливым, сидя здесь под деревом Сизигиум». Гатами улыбнулась и кивнула головой. Она погладила его по волосам и пошла обратно. Наконец брахманы завершили свои молитвы. Король Шатхунхана спустился на поле и вместе с двумя воинами проложил первую в этом году борозду под одобрительные возгласы толпы. После этого крестьяне последовали примеру короля и начали вспашку своих полей. Услышав крики людей, Сиддхартха побежал к краю поля. Он увидел водяного буйвола, тянущего тяжелый плуг, за которым шел крепкий крестьянин, чья кожа загорела дочерно от долгой работы под солнцем. Левой рукой крестьянин держал плуг, а правой рукой кнутом погонял буйвола. Солнце сверкало на небе, и пот тек по телу крестьянина ручьями. Тучная земля разрезалась бороздой на две части. Плуг поднимал землю, и Сиддхартха заметил, что черви и другие малые создания при этом также разрезались пополам. Когда черви оказывались на поверхности земли, они становились добычей птиц. Затем Сиддхартха увидел большую птицу, которая упала вниз и схватила когтями маленькую птичку. Полностью погруженный в наблюдение за этими событиями, находясь под палящим солнцем, Сиддхартха тоже стал мокрым от пота. Он побежал опять в тень дерева Сизигиум. Он только что был свидетелем такого большого числа вещей, странных и неизвестных ему. Он сел, скрестив ноги и закрыв глаза, чтобы подумать обо всем, что он видел. Выпрямившись и сосредоточившись, он долго сидел, отрешившись от всех танцев, песен и веселья, продолжавшегося вокруг него. Он был поглощен образами, полей, множеством живых существ. Когда король и королева несколько позднее проходили мимо, они обнаружили, что Сиддхартха все еще сидит, глубоко сосредоточившись. Гатами даже прослезилась, увидев, как красив Сиддхартха, подобной маленькой стройной статуе. Но короля Шатхатхана внезапно пронзило понимание. Если Сиддхартха может сидеть так величественно в таком юном возрасте, может быть, пророчество святого старца Аситы было верным? Слишком взволнованный, чтобы возвращаться на праздник, король направился во дворец в своем экипаже в одиночестве. Несколько бедных деревенских детей проходили мимо дерева, весело разговаривая и смеясь. Гатами призвала их быть потише. Она указала на Сиддхартху, сидящего под деревом. Удивленные дети уставились на него. Внезапно Сиддхартха открыл глаза, увидел королеву. Он улыбнулся. «Мама», — сказал он, — «чтение священных текстов ничем не поможет червям и птицам». Сиддхартха поднялся, побежал к Гатами и схватил ее за руку. Тут он заметил детей, смотрящих на него. Они были примерно одного с ним возраста, но их одежда была порвана, лица испачканы, а руки и ноги очень худы. Вспомнив о своем наряде принца, Сиддхартха смутился, но ему все же очень захотелось поиграть с ними. Он улыбнулся, нерешительно покачнулся, и один мальчик улыбнулся ему в ответ. Это ободрило Сиддхартху. Он спросил у Гатами разрешения пригласить ребят на праздничное пиршество. Немного поколебавшись, она кивнула в знак согласия.